эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 21 июля 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Алла Карпоносова Сияна с темой «Одежда в жизни женщины». Здравия, Сияна! Здравия всем! Здравия, кто сегодня пришел к нам в гости! И здравия вам! Прекрасная команда «Славянское радио». Речь сегодня пойдет, как уже ясно из названия эфира, об одежде современной, одежде женской, современной, но сшитой по традициям славян давних времен, которую можно носить в социуме без возмущенных и непонимающих взглядов, потому что действительно одеваешь платье и порой можно услышать какие-нибудь возгласы, типа того, что вот приехала из села или еще откуда-то. Почему-то ассоциируется наша народная традиционная одежда только вот с сельской какой-то жизнью местностью. Это очень грустно. Я передаю микрофон Сияне и предлагаю немного для знакомства рассказать о себе в начале беседы. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Очень рада сегодня буду с вами пообщаться и поделиться своими знаниями, своей мудростью, своими возможностями, которые приобрела здесь и сейчас. Меня попросили рассказать о себе. Конечно, это очень трудно, потому что мы все есть большая, огромная книга, родовая книга. Вот. Ну, наверное, сейчас скажу, как я пришла, да, на эту дорогу, на дорогу мастера, мастерицы славянской народной одежды. Шить начала я рано, давно, с 13 лет, благодаря своей бабушке, которая с детства привила мне любовь к этому прекрасному труду. Моя жизнь протекала на огромных кучах тканях, в нитках. Засыпала я под строчку швейной машинки. И так понемножку, потихоньку я просто вросла и полюбила это занятие. Далее шила только, конечно, для себя, потом для своих детей, для семьи. Вот, а в 13-м году сам народ подсказал мне, сказал просто, попросил, стали просить сшить для себя. Да и я уже стала готова шить эту красоту не только себе. Самое важное мне стало... Ну, такой во мне вырос патриотизм, осознание и важность помогать женщине становиться женщиной целостной. И я поняла, что одежда — это неотъемлемая часть этого занятия, как, ну, чтобы стать целостностью, да? Вот, поэтому я начала трудиться в этом направлении. Для начала я вышла к своему роду, совершила обряд, получила благословение. И поток у меня, конечно, открылся очень большой. Я ничего как бы специально не придумываю, все просто потоком идет через мои руки. Моя одежда только не на потоке, а в потоке с заказчицей, которая просит меня сотворить и помочь сотворить одежду. Так как моя одежда обережная, я в итоге вхожу в канал с этим человеком, с этой женщиной, например, да, и у меня так идут знаки. По чувству идет, я захожу в ее поле, и в итоге на этот наряд, на это, можно сказать, тесто, материал, да, как тесто, начинаю печь ей обережный наряд. По-другому вот именно так и получается. Красной нитью через мой труд лежит основа шить так, чтобы эти наряды сочетались в современном мире. Это очень обязательно именно сейчас. С обязательной основой из прошлого. Ведь наши предки тоже совершенствовались. И я уверена, что моя бабушка очень рада, что я вношу новое из современного и обязательно беру основу традиционной одежды. И моя важная задача сейчас сотворять одежду как инструмент пробуждения, раскрытия целостности женщины. Вот. Буду говорить конкретно, ибо время на уговоры и размышления вот закруглились достаточно. Сейчас время действий. Все это время, что было это до, что мы вот рассказывали, там, уговаривали, что вот точно это, вот точно это надо, это хорошо, это красиво, закруглилось. Уважаемые женщины, переходим к делу. Это очень важно, именно здесь и сейчас. Вот. Но сейчас я готова сказать, что одежда — это инструмент. Заголовок, да, у нас такой. В данной ситуации одежда как ключ к открытию друг другу. Если хотите, это ответ. Мы есть, мы живы. Одежда наша послужит нам как щит для самосохранения, для выздоровления. Это мощное средство выхода из морока. Морока иллюзии моды чужеродной, разрушающей все человеческое, все божественное. Наша одежда — это возвращение к себе домой. Представьте себе свое наследие, свою целостность. Родные мои женщины, именно так, это очень важно. Одежда — это инструмент созидания, творчества. Ну, конечно, для укрепления здоровья. Астм, я заявляю смело, нас не десятки. Нас уже миллионы проснувшихся, светлых. Нам просто надо друг друга увидеть. И в этом нам поможет, представьте себе, наша родная одежда. Одежда наша, как для нас сейчас, как паспорт. Как дресс-код, вот если по новым словам, да, звучит. Нам, например, сейчас предлагают чапелизацию, а мы в ответ должны сказать свое. Для этого нам надо поднять свой дух. И представьте, в момент единый мы выходим все красивые, все в нашей, в родной одежде. И что мы увидим? Мы увидим друг друга, понимаете? Представьте, как поднимется наш дух. Это очень важно. Именно сейчас пробуждение, смелость, уход от всяких страхов. Произойдет фантастическое преображение. Ну вот вы представьте эту сказку. Эта сказка — реальность. И мы сейчас в нашей реальности. Ибо все увидим, сколько нас много. В момент откроются сердца. Представьте, в момент откроются наши сердца, когда мы увидим, сколько нас много. Это сейчас важно. Это очень важно. Милые мои родные, и женщины, и мужчины. Но сейчас по большей степени мы будем говорить о женских нарядах и с женщинами. Потому что именно от нас зависит это пробуждение. Вот. Что еще я могу сказать об этом? Ну, давайте, например, я сейчас еще поговорю, как Одежда – это тело для тела. Вот такая интересная ситуация. Мы знаем, что у нас много тел. Эфирное, ментальное, астральное, физическое. Физическое тело… Я сейчас с вами поделюсь этим. Наше физическое тело – это одежда для души. Правильно? А для тела служит одежда, которая, в общем-то, тоже тело для нашего физического тела. Вот сейчас будет тело и одежда. Вот. Значит, физическое тело – это одежда для души, которую нам дала мать, да, наша мать. Она тело. Одежда дала нам наша природа. Правильная одежда для тела служит исцелением, защитой, служит концентрации на самом себе. И это очень важно. И к одежде нам надо подходить серьезно. Она служит не только, чтобы прикрыть наготу. Понимаете? Вот поэтому правильная одежда – это залог здоровья и процветания. И вот представьте, при ношении синтетики на голое тело идет слипание электроцитов. Даже вот представляете, вот возьмем, вот немножко сюда уйдем. Кровь перестает двигаться, она начинает гнить. Вот, к примеру, в этом году я вспахала много земли. Конечно, на земле много-много сорняков. Сорняки крепкие, здоровые, корни у них сильные. А на одном участке был большой кусок полиэтилена. Мы его открыли, и что вы думаете, что там? Эти же сорняки бледно-желтые, гнилые, слабые. Вот. То же самое происходит с нашим телом, с нашей кожей. Поэтому нам очень важно носить здоровую одежду. Вот, теперь я перейду к вопросу, как цвет влияет на здоровье одежды. Мы сейчас потихоньку переплывем к важным темам, хотя это все очень важные темы. Уважаемые женщины, учитесь ежеминутно слышать свой микрокосмос, свое тело. Это тоже очень интересно управлять им. Важно в своем сундуке иметь цвета всех нарядов. Очень важно, уважаемые барышни, барыни, сударыни, женщины, родненькие, не стесняйтесь, если надо переодеваться несколько раз в день. Это очень важно. Я вам сейчас все это объясню. Нужен покой? Зеленый цвет, будьте добры, платье переоденьтесь. Воды не хватает, тягучести, плавности. Синее-голубое платье оденьте. Теплое нужно, холодно, но тепла не хватает. Красное, перо, коралловое. Белый цвет – это духовный род, конечно, духовная реальность. И так с каждым цветом, понимаете? Это очень важно. Чем мы чаще чувствуем свой микрокосмос и переодеваемся, мы становимся сильнее. И мы этим самым меняем пространство, меняем реальность, важность. Кто рядом с нами, укрепляем. Мы же волшебницы, мы же богини-берегини. И это наш, представьте себе, труд, ежедневный труд, работа. Вот. Стойка, где мы есть, да, наш радиус поддерживать, укреплять, исцелять. А для этого мы себя должны ежеминутно держать в крепкости. Да? И вот эти все наряды нам помощь. Насчет переодевания даже не надо думать, что какое одеть. Открыли свой сундук, открыли свой шкаф И первая мысль, интуиция вам в помощь, подскажет, какой вам цвет сию секунду нужен. Вот такой одевайте. Это будет на самом деле в данный момент важен и пространству, и вам. Так, теперь немножко поговорим о женских украсах. Почему мужчины раньше старались дарить, да, дарить и привозить с ярмарок очень много женских, женщинам своим украсам? Украсы – это не от слова «красиво», а от слова «украсть». Значит, чем больше на женщине разнообразных украсов, да, тем больше шанс, что ее не сглазят, что нас не сглазят, нас не уведут. И уже мужчины это прекрасно знали. Поэтому они старались как можно больше на женщину одеть украшений. Вот. И сейчас, уважаемые женщины, я вас призываю прекратить думать о том, что это там дорого, надо или не надо. Это очень, это архиважно в нашем сундуке иметь очень много украс. Объясняю, почему. Это также нас исцеляет и нам помогает, ежедневно помогает нашей защите и для того, чтобы мы были красивыми. Представьте себе, это огромнейший труд, и нам это наша задача – быть красивыми. Для этого в сундуке также, в нашем сундучке должны быть много-много камушков, много бисера. И в любой момент, который мы можем сотворить сами для себя любой украс. Вот, например, в 2012 году я купила черные камни, черный агат и слезы апачи. Просто так, потому что прочитала, что они подходят мне, меня оберегают. Но все эти года мне они как-то не надо, не хотела их носить. И здесь 3 месяца назад было сильнейшее вот нападение на тонком плане, и разорвали мое поле. Полетели всевозможные стрелы ядовитые, так сказать. Вот. И вот это чувство, и вдруг раз, такой знак, камни, тебе помогут сейчас камни. Я залезаю в свой сундучок, беру камушки, агат черный, вот. И тут же на нить накладываю себе браслет на грудь, из накладываю тоже обережный оберег, да, по своему чувству, это все вам чувство, ваш внутренний космос все вам подскажет. Там хрусталики, розовый кварц. Защита пошла. На самом деле мгновенно защита пошла. Я вас всех призываю, это очень важно, для того, чтобы оберечь нашу землю-матушку, нашу семью, нам нужно быть всегда крепкими. А это вот нам в помощь, понимаете? Это тоже одежда, украшение. Вот. Ну вот немножечко вот про женские украсы я вам рассказала. И ни в коем случае не думайте, что это дорого, недорого. Это не обязательно иметь какие-то бриллианты или там жемчуга. Даже простой бисер нам помогает как оберег. Вот опять же, в тот же случай я почувствовала какую-то опасность, и под рукой был просто обычный красный бисер. Просто красный бисер. Я тут же накидала на резиночку красный бисер и на лодыжечке, на запястье. Все сразу, мгновенно все сработало. Вы абсолютно прекрасно знаете о красной шерстяной ниточке, да? Вот, которая испокон веков нам передает, что вот это очень сильный оберег служит. Да, совершенно верно. Но служит все, что есть, как говорится, под рукой. Красный цвет, и он мне также помог. Делюсь вашим таким же секретом. Значит, Что касается одежды. Давайте вот поговорим, значит, еще одежда как разрушение, чтобы вы абсолютно точно понимали, как важно носить нам нашу родную одежду. Да, пожалуйста, мы можем ее как говорится, перевести в абсолютно в современный стиль в плане того, что поменьше там каких-то вышивок, можно абсолютно однородную ткань, да, там, какого вам цвета захочется, и уже украшать, да, там всякими небольшими вышивками, заговорами, пожалуйста, даже может обычный цвет быть, ну, вот, но обязательно натуральный, обязательно натуральный. Почему? Потому что есть одежда, она служит как разрушение. Когда вы неправильно одеты, в синтетику, в облипку, рваную одежду, вами управляют как хотят. Сейчас карты открыты наших ворогов. Абсолютно все чужеродное направлено на разрушение целостности человека. Современная одежда полностью убивает здоровье, закрывает, блокирует взаимодействием с природой. То есть все эти нити, божественные нити, перекрываются этой пластмассой. Помните, как я вначале сказала про полиэтилен на земле, да, лежал? Но мы же тоже земля. Мы, женщины. Так, с природой, живой энергией. Самое важное, современная вот эта синтетическая одежда обезображивает человека, уничтожает нравственность, уничтожает таинство. Важно, что таинство, родные мои женщины, вы же прекрасно знаете, что таинство, а не нагота, служит удивительным притяжением наших мужчин. Да, еще учитывая, что практически вся современная одежда сделана из искусственных материалов, даже научились из пластика делать ткани, то получается, что очень во многих случаях наша кожа просто не получает того, тех энергий, которые идут от божественных структур. Да, не то, что не получает, а просто идет полностью блокировка. Для этого все ворогами нашими и придумано. Просто сейчас наступил вот тот момент, когда все карты раскрыты, то есть уже секретов нету. То есть достаточно просто быть наблюдательным, все уже понятно. Да? То, что нам предлагает сейчас современный наномир, вот этот, скажем, Все направлено на обесчеловечивание. Вот. А наша задача – это все сохранить. И в этом поможет именно натуральная одежда. Да? Вот мне даже это напоминает, вот эта ситуация, что сейчас происходит, в народную игру, вот на всех ярмарках, вот такая старинная игра «Перетяни канат», да? То есть вставала большая команда, да, по одну и по другую сторону, и начинали перетягивать. Кто сильнее, тот и выиграл. Вот и представьте сейчас, родненькие мои, что сейчас происходит то же самое при абсолютно открытых картах. Наномир нам предлагает бесчеловечное отношение друг к другу, все искусственное, да, всю одежду искусственную, которая поможет им обесчеловечить нас, полностью перекрыть все божественное, полностью закрыть все потоки, понимаете, с родом, потоки даже с реальным миром. Потому что реальный мир, это наш мир, да, он тоже весь состоит из натуральности. Вот. И поэтому представьте, давайте, ну, жить, то есть для того, чтобы нам быть сильнее, надо понять, что это, в общем-то, игра, да, в этой реальности, это вот нам предлагают такую игру, перетяни. Нам предлагают пластмассовую одежду, А мы говорим, спасибо, у нас есть свое, прекрасное, красивое. Вот. И продолжаем одевать свое, носить свое, учить свое, да, свое наследие вытаскивать и переносить его на себя, на своих детей. Некоторые считают, что современная одежда позволяет как раз выделяться, то есть составлять совершенно разные образы. А кажется, в народной одежде. Как можно выделиться в нашей традиционной одежде? Вот интересно. А очень просто. В первую очередь быть самим собой, человеком, да? То есть одежда — это, конечно, вспомогатель. Так, пожалуйста, существует огромное количество натурального материала, и, во-первых, да, и такое же огромное количество вариантов одежды, но наша народная, но она не длинная, да, чем отличается современная от, как будто бы, нам говорят, это старое, то, что длинное. Вот, ну, простите, это не старое, вас обманули, ребят, на самом деле это уже просто, даже доказывать смешно, это просто вас обманывают и натягивают канат, раздевая вас, да, чтобы увести от красоты. Вот. И проведите с собой просто эксперимент. Я вас не уговариваю. Эксперимент недели или месяца. Оденьте на себя, уважаемые женщины, длинные наряды и походите в них. Удивитесь. Вас буквально через часы какие-то, я не говорю о годах, начнется открываться родовая память. Которую вы будете там расцветать в ней, вы будете чувствовать тут же женственность, нежность. Согласна, потому что несколько лет назад, когда я носила в основном либо такую средней длины одежду, либо брюки, и когда однажды я одела длинную юбку, и я словила вот эти вот завихрения от земли потоки, и мне уже не захотелось снимать такую юбку. Поэтому, да, совершенно верно. Совершенно верно. Просто пришло время понять. Просто что нам предлагает нанотехнологии, это все для разрушения. Вот и все, понимаете? Пришло просто вернуться к нашему, к родному. И на самом деле, как это, мало вариантов? Вариантов намного больше. И, уважаемые женщины, я вам скажу секрет, который уже не секрет. Мужчины соскучились. Наши мужчины, им уже не нужны вот эти, извините меня, голые попы и голые пупки и все, что вот так вот все на выворот. Они от этого уже страдают. Настоящие мужчины от этого страдают. И вы просто сделайте носовой эксперимент, и вот походите месяц, и вы увидите, как вам будут подходить мужчины и благодарить вас за то, что вы женственные, за то, что вы наконец-то стали радовать их глаза. Уже на самом деле это, ну, это может быть год, два, три, пять назад вот этот переломный момент какой-то был, а сейчас на самом деле уже просто время перевернулось в нашу сторону. То есть просто надо это принять, понимаете? И не бояться быть самой собой, то есть женщиной. Я знаю, Сияна, что ты сказала уже об украсах, что ты свои платья, свои произведения украшаешь еще очень красивыми узорами. Вот об этом тоже расскажи, пожалуйста, какую роль это играет? Значит, да, когда я вхожу в поток, да, с тем, ну, с женщиной, да, которая меня попросила помочь ей создать ей наряд обережный, я обязательно делаю вышивку. преимущественно, естественно, ручную. Это не обязательно вот огромные какие-то большие какие-то вышивки делать. Работает даже небольшое. То есть в первую очередь я делаю акцент на рукавах, потому что именно здесь у нас у женщин зоны идут, через которые уязвимые, да? Вот. И, ну и это как работает, как я вот всегда чувствую, как большой-большой наручень, браслет, да? Вот. И сюда делаю вышивку, сюда бисером, натуральными камнями. Вот. Для того, чтобы это все идет как оберег. И, конечно, украшение. Вот обязательно вот здесь на грудь мы прикрываем своего ангела, да, хранителя, вот, оберегаем его. Поэтому и по подолу очень важно, да, это тоже уязвимое место. Вот, поэтому туда тоже идут украсы. Очень важно это делать. Для современного, вот опять же, чтобы у кого-то не возникало такого, что вот что-то ляпистое, там что-то вот такое. Нет, ляпистого, во-первых, у меня этого отсутствие. Я благодаря развитию с малого детства у меня развилось абсолютное золотое сечение. И плюс, как я вам уже сказала, благословение моего рода и развившийся вот этот талант и чувство цвета, да, который, я понимаю, важен для всего, да, позволяет мне создать для нас, любимых, родных, только важные вот нити, да, нити обережные из камней, из ручной вышивки, и плюс это очень красиво, который позволяет каждый день ежедневно ходить, хоть, как говорится, хоть в будние дни, хоть в праздник какой-то. Всего должно быть чувство меры, да? Вот. И у меня так и получается. С вами я и делюсь этим. И в пиры, в мир, и в добрые люди, как говорится, да? Абсолютно, да, абсолютно верно. Да. А еще, наверное, и выбор ткани как-то влияет тоже на, может быть, на событийность, может быть, нужно подбирать особенные ткани еще к разным случаям одежды, к праздничной или одежды на будние дни. Вот расскажи тоже об этом. Да, совершенно верно. Вот нашу ткань возьмем, да? Сейчас наша ткань – это конопля, крапива, лен, шерсть, вязь. Да? Конечно, вот, коноплю и крапиву сейчас достаточно трудновато приобрести, но я вам точно скажу, ничего нет невозможного. Сейчас там сохранились еще из старинных, как говорится, чьих-то сундуков, и есть возможность купить это. Поэтому я вас призываю, то есть, и, кстати, не так и дорого. Вообще все можно делать, не надо бояться ни в коем случае, что что-то дорого. Главное — приоритет, понять, для чего тебе это надо, да, и к тебе это оно все приходит. Ну вот, например, конопля – это удивительная ткань, которая, ну, например, да, убивает токсины, блокирует развитие болезнетворных микробов. Вы представьте, что вообще делает ткань для нас, да? Не препятствует обменными процессами кожи, естественному телообмену способствует. Зимой сохраняет тепло, летом отдает. Совсем не накапливает статического электричества. Вы представьте, на 95% практически не пропускает ультрафиолетовое излучение, полностью уничтожает неприятный запах, который, когда вот мы очень много трудимся, это естественно, да, что происходит с нашим телом. Вот. Дальше. Быстро восполняет энергетические затраты, положительно влияет на нервную систему. И, конечно же, когда мы вы только поймите, ни в коем случае не думайте, что вы этого не знаете. И даже то, что я говорю, вы все знаете. Когда мы носим натуральную одежду из натуральной ткани с помощью абсолютного чистого обмена легкого, да, происходит вот это волшебство. К вам приходят божественные потоки знаков, знаний. То есть не надо, как говорится, все написано вилами на воде, с небес идут знаки, но они нам доступны, когда мы носим вот натуральные ткани. Поэтому я вас призываю отнестись к этому на данный момент архисерьезно. Потому что наступило время слышать, видеть, почему вороги наши сейчас максимально нас в пластмассу одевают, потому что сейчас идут огромнейшие потоки знаний. Вот, поэтому, ну, считайте, вот, понимаете, для чего сейчас архи важно носить натуральную ткань. Возьмем дальше из крапивы, да, ткань из крапивы. Кстати, все, что я вам сейчас скажу, это совершенно чуть-чуть, потому что каждая ткань, она как огромный том. На самом деле, чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, насколько это, ну, сила, сильное природное явление, да, из чего мы делаем, вот сплетаем ткань из четырех и более стихий, понимаете? Поэтому наблюдать, самое главное, ну, будьте сами наблюдательны. Все открывается, когда вы начинаете носить натуральную одежду, все открывается, подсказки приходят. Вы сами чувствуете, как меняется событийность. Вот, например, из крапивы, да, вот ткань из крапивы. Она больше вот волшебная, магическая. Она способна оберегать от злых чар, от сглаза, а также исцеляет от многих очень болезней. Ну, в общем-то, и все ткани исцеляют от болезней. Ткань из крапивы, например, шили коврики для прихожей, чтобы лишить злой силы заходящего гостя. Понимаете? Это что? Это событийность, меняется событийность. Вы понимаете, да? Вы контролируете свою событийность, которая позволяет вам оберечься от всего, от всяких напастей, от злых людей. Ткань это восстанавливает течение энергии в организме. Ткань это защищает, это оберег. Значит, если она восстанавливает течение энергии, да, то есть это способствует чему? Способствует полному оздоровлению, комплексу оздоровления всех органов. Да? Кстати, это тоже, это все ткани так работают. Вот, что у нас еще какие там ткани? Ткань лен, да. Лен обладает самой сильной природной энергией. Лен впитал в себя силу четырех стихий. Поэтому она считается самой идеальной соединением с природой. Чистый лен отталкивает окружающий негатив. Ткань оберегает человека от давления извне. Поймите, это очень важно. Приводит в равновесие. Ткань, насыщенная силой солнца, земли, воды. Лен прекрасный антисептик. Убивает микробы, подавляет вредную микрофлору. Сон на льняных тканях способствует увеличению иммуноглобина А, вот так вот, который восстанавливает иммунную систему. Эта ткань пробуждает в человеке чувство спокойствия, сосредоточенности, глубокомыслия, размеренность. Психотерапевты утверждают, что льняные волокна предохраняют от депрессии, неврозов, психических расстройств. Льняная ткань рассеивает энергетику. Интересно очень. Вот смотрите, она рассеивает энергетику. Это уникальное качество помогает в построении общения с детьми, с родными. Однако в спорных случаях из-за невозможности концентрации вам лучше все-таки, например, одеть шелковые ткани, так утверждает народные знания. Потому что лен, он рассеивает добро. Понимаете, вы рассеиваетесь. Его очень хорошо одевать среди своих. Или, например, если у вас тяжелое настроение, ну, что-то такое тяжко, да, вы одели лен, пришли в народ, да, слились с толпой, и это все рассеялось. Вот почувствуйте. Вот. Вообще на самом деле все чувствуете. Наша интуиция, уважаемые родные женщины, это я ее называю сестра интуиции, да? Это наши сестренки. Сестра интуиции, чувство, вот это все подсказывает нам. Нам просто надо слышать это все. Ежесекундно приходят знаки, ежесекундно наш внутренний микрокосмос нам все подсказывает. Вот. И для этого помощь как раз натуральная одежда, которую мы носим ежедневно, понимаете? Это же инструмент. Или закрыться, как нас блокируют, да? Или наоборот, все у нас открыто, и все, и весь наш род, родненький, наш большущий, гигантский род легко нам выдает всякие знаки, да, предупреждения, знания. Сияна, да. Скажи, а вот ты говорила вот про ткани льняные, из крапивы, из конопли, а уже есть такие производители, которые производят такие ткани, их можно как-то уже массово покупать? Да, есть. Для этого, конечно, мы сейчас современные люди, и поэтому несложно, просто пишите в интернете, как купить эту ткань. У вас очень много информации придет. Белорусы большие молодцы. Во-первых, у них откуда-то сохраненные огромные ангары, представьте себе, сейчас еще вот той старинной конопляной и крапивной ткани. Потому что я, пожалуйста, очень зачастую на волшебных барахолках или там еще где-то, вот, значит, привозят целые большие рулоны, домотканы, и это совершенно недорого. Вот. По запросу, родные мои, все делается по запросу. Делайте запрос, набираете волшебный интернет, и вам на самом деле выйдет очень много, где вы можете приобрести как и ткани, так уже и готовые изделия. Вот. Да, еще находите волшебную мастерицу к этим волшебным тканям и получаете волшебную одежду, соответственно. Да, еще хотела попросить тебя поделиться секретом. Как так у тебя получается? Вроде берешь за основу старинные народные платья, а выходит и вроде современная одежда. Ты пользуешься знаниями каких-то стилистов и современных модельеров? Берешь у них что-то или ты сама имеешь такое базовое образование? Очень хороший вопрос, удивительный вопрос, который, то есть ответ, который я нахожу в себе, и всегда вот эти все лета, которые я сотворяю одежду, меня это, честно говоря, одухотворяет, потому что, да, это и приходит мне извне, причем стало приходить сразу, когда я получила благословение от своего рода на шитье, да, вот, я после обряда сразу сотворила за первые там 3,5 часа сотворила платье. Ну вот, вот просто у меня просто, знаете, вот я побежала к швейной машинке, нарезала, там расшила. Ну вот, вижу, что оно вроде как и старинное, но оно совершенно современное. Я не пользуюсь совершенно то есть я на самом деле, можно меня называть немножко дикаркой. Я не пользуюсь, не смотрю никаких журналов, не смотрю в телевизоре чего-то. Кстати, телевизору недавно почитала. У меня телевизора нет уже в доме 18 лет. Я как-то все время говорила 10, а здесь вот специально думаю, как 10. Потому что 18 лет назад я отрезала антенну, вот эту. И у меня телевизор предстал передо мной наш божественный, да, здесь и сейчас нашего реального мира. И что касается вот этой современной, я сама удивляюсь, понимаете, когда ко мне заказчица приходит, например, и говорит, мне только достаточно, какого цвета она хочет, да. Конечно, у меня есть примеры какие-то, да, вот уже там больше 150 видов, не знаю, больше там, то, что я уже сотворила. И вот они все пришли вот так, потоком. Это все идет потоком. То есть я в мгновение, я даже не рисую, кстати, ничего заранее не рисую. У меня просто вот это идет чувство, я беру ткань, режу, накидываю, и в момент уже шитья я накладываю туда рисунки, мне приходит, какой надо вышивку сделать, приходит, какой камень наложить или какой бисер наложить, какие украсы, да. И просто вот через какое-то время, там, ну, сколько там, смотря, да, 2-3-4 дня, просто я вот вижу чудеса. Вот, кстати, вот еще самое важное, что моя одежда не на потоке, а в потоке заказчицы. Поэтому здесь работают два поля: мое родовое, и когда я вхожу в поток заказчицы, у меня как идет присоединение, и оттуда подсказки идут, что надо этой женщине, да. Что для нее сейчас где, ну, укрепляет, какой цвет, какая вышивка. Это вот все вот прямо приходит. Я думаю, что на самом деле мастерицы именно такими и должны быть. Потому что современный мир что предлагает? Мы приходим в магазин, да, продавец видит женщину и начинает ей подбирать какие-то, да, вещи там. А вот это вот вам подойдет, а вот это не подойдет, а вот это вы можете замаскировать, а здесь вы можете прикрыть, а вот это будет выглядеть. То есть как она будет выглядеть, улучшить ее. А ты, получается, видишь настоящую женщину. Ты видишь ее такой, какая она на самом деле есть, и ты раскрываешь в ней именно это. Вот в этом и получается большая разница истинного мастерства от украшения одеждой, от маскировки, от маск-халатов, скажем так, таких своеобразных, которые, в общем-то, и в основном предлагает современный мир, да, скажем так. Ну что ж, Сияна, чем ты еще хотела сегодня поделиться с нами? Да, что мы еще упустили? Может быть, ты что-то хотела сказать и еще не сказала? Да, Леночка, благодарю тебя. Ты вот сейчас мне очень сильно помогла и сказала ключевую фразу обо мне. Очень, ты прямо в точку попала, на самом деле. Мне не важно, да, то есть в этот момент, когда я сотворяю, у меня отключаются какие-то вот эти, ну, финансовые, вот это, то есть нет, это не, для меня это не важно, вот это уже, то есть я понимаю, что который человек ко мне подошел, это я почитаю знания наших предков, и мне уже давным-давно моя бабушка сказала, если к тебе пришел человек, да, то это дар, божественный дар. И теперь я вот через вот это шитьё, кто ко мне вот, ну, за помощью, да, вот помочь сотворить одежду, для меня в первую очередь это дар возможности помочь женщине раскрыться, да, раскрыться, чтобы когда женщина раскрывается, что из нас приходит? Мы становимся сильные, красивые, великолепные. И самое важное, тогда мы начинаем помогать нашим мужчинам становиться сильными. у них начинает... Это, кстати, очень... Да, вот самое важное, ключевое сейчас для нас задача, для женщин, это помочь мужчинам проснуться, помочь мужчинам открыться, чтобы поднялся дух, сила духа. Для этого нам важно быть красивыми. Это архиважно. Вот сейчас пришло время, ну вот у нас вот такая, да, вот сейчас война. Бомб не летает. И вот сейчас самое важное, вот на нас, на наши плечи, на наши женские плечи ложится ключ открытия победы. А для этого нам просто надо стать женщинами. Представляете, это удивительное время. Давайте поможем нашим мужчинам с помощью себя, чтобы наши вороги, как говорится, улетели все туда, откуда они прилетели. Кстати, вот еще об одежде, что я хочу сказать. Наша обережная одежда, которую я предлагаю детям носить, она, как говорится, вот вся сотворенная индивидуально, да, что делает нас целостными, ничего лишнего. Что предлагает современная одежда? Вот, например, вот все вот эти фирмы, да, почему современные фирмы стараются как можно крупнее написать имя своей фирмы? Очень все просто. Куда наше внимание, да, туда и уходит наша жизненная энергия. То есть они отбирают от нас, нося чужеродное, мы отдаем свою живу, представьте только, свою энергию, свою жизнь непонятно кому, чужеродной какой-то фирмы, которая за счет этого и процветает. Да? А нам что надо сейчас самое важное? Отдать живу кому? Себе. Это очень важно себе. Через себя мы своей семью укрепляем, да, и через это укрепляется наш весь род. Поэтому, родненькие мои, носите нашу народную одежду, пожалуйста, в современном стиле, но облагороженную нашими родовыми знаниями, да. Да, и хорошо. Хорошо ты сказала, потому что я прям увидела картину. Мужчину современного ориентируют на что? На то, что женщина выделяется, да, сексуально привлекает его внимание, его взор. А получается, когда женщина одета в платье, в красивое платье с элементами, которые пробуждают его родовую память, через визуальный образ, который он видит. Вот это и помогает как раз, я так поняла, что пробудиться мужчине. Это как раз то, о чем ты говоришь, да? Да, совершенно верно, да. То есть будьте творцами своего образа. Ну вот еще такое, знаете, вот такой девиз. Меньше слов. Не сотрясайте лишний раз воздух. Пусть одежда за вас скажет, кто вы. Вот понимаете, как это важно? Нам же очень важно, как говорится, вот это инструмент, да, язык, речь. А это другой инструмент, очень важный для очень многого, да, сотворения. Вот. И одежда тоже инструмент, на самом деле, как книга о вас. Вот. То есть когда вы одеваете вот это чужеродное, да, вот эти все... И знаете, что я еще хочу сказать, что важно? Наша сейчас главная задача, и в чем поможет в этой войне вот наша одежда, да? Сохранить человечность, сердечность, сердобольность, душевность, чувственность, совестливость, радость. То есть все вот эти инструменты человечные, которые от нас хотят отобрать, да, наша задача вот этим канатом перетянуть и сохранить в себе, да, вот это. И этот инструмент как одежда, представьте себе, помощь этому всему. Вот подумайте, когда закончится передача, подумайте, что именно это мощнейший инструмент защиты и помощи сохранения всего человеческого. Я понимаю, что первую часть эфира мы закончили. Это так? Да. Да. Да, и у нас уже в чате собралось много вопросов, поэтому после небольшой отбивки мы перейдем к этим вопросам. Все еще мы их принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Все пишется латиницей. Ждем ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 21 июля 2020 года, вторник. В нашей виртуальной студии находятся Алла Карпоносова, Сияна, и я, ведущая, Елена Андреева. Тема эфира – одежда в жизни женщины. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Сияна ответит на вопросы, которые поступили в наш чат. Итак, первый вопрос от Солнца. Сияна, здравия! Почему важно, чтобы женщина одевалась в платье? Что это дает женщине? Благодарю. В первую очередь, ну, здесь все на самом деле важные моменты. В первую очередь, это растет, в ней процветает сама женщина. Второе, что она рождает в мужчине силу, рождает в мужчине целостность, которая помогает ему стать сильным, крепким. Далее, женская одежда для женщины служит сильнейшим оберегом, служит для ее же здоровья, потому что потом она также сеет, уходит и сеет свою энергетику, взаимообмен, да, землей матушкой, то есть идет сильнейший взаимообмен. Мы же должны делиться, родники мои, с землей матушкой, да. Вот. Потом женская одежда, это на самом деле служит укреплением родовое, да, то есть родоспособности. Вот, то есть через правильную женскую одежду женщина становится сильной матерью, плодовитой матерью. Ну вот это как минимум, что я ответила, хотя это очень большой вопрос, и его можно очень много расширять. Да, и возможно за счет вот этих вот энергий, которые идут от земли через как раз платье, длинные юбки, они действительно исцеляют даже какие-то и женские заболевания, которые распространены в современном мире, к сожалению. Да, совершенно верно. Натали, следующий вопрос. Карманы внутренние шьют в этих платьях или только отдельно сумочка на поясе? Да, лучше, конечно, очень хороший вопрос. Лучше сумочка на поясе, потому что внутренние карманы... Я все-таки верю в эти приметы, которые передали нам наши предки. Все эти внутренние карманы, во внутренние карманы может залезть всякая нечисть, вот, всякая ненужность. Поэтому вот знания такие, и я их на самом деле очень соблюдаю. И для всех женщин, которые у меня заказывают наряды, я обязательно шью сумочку-мешочек, как минимум, там, может быть, даже несколько сумочки отдельные, чтобы они подходили к наряду. То есть вот так вот. Так да, и тогда отпадет необходимость тратить огромные деньги, покупать брендовые сумки. Совершенно верно. Автоматически, да. Дмитрий, реплика. Весьма занятная мысль. Сегодня выделиться одеждой, не только маской. Сразу видишь, с кем имеешь дело. Разумно и хитро. Класс. Правильно, совершенно верно. Твой брат. Всем здравия. Помогут ли камушки для украшений, если сегодня большинство женщин в мужских портках и обкорнаты? Слушайте, ну если это брать во внимание камушки, ну с чего-то надо начинать. Если хотя бы обрезанная девушка хотя бы начнет одевать украсы, уже произойдет включение. Ну если вот так вот завернуть тему, да, уже произойдет включение красоты. То есть любые вот эти, да, вещи красивые, да, они способствуют женщине раскрываться. Когда она раскрывается, раскрывается родовая память у нее, да, она вспоминает, что она женщина. Вот, и, как говорится, по цепочке начинается по чуть-чуть переосмысление и обратно возвращение к себе домой, в себя, да, нам очень важно вернуться в себя. Но на самом деле сейчас я еще раз говорю, что время думать и размышлять, удобно, неудобно, время действий. Время действий. Уже не осталось время, удобно, неудобно, надо, не надо, а кто как скажет. Все, если мы хотим остаться вообще живы, если мы хотим, чтобы нас не перемололи жернова нанотехнологий, вот уже просто вот уже как солдатка переодеться всем в женское, вот, а дальше уже по пути уже дальше вопросы задавать мне. Или таким же, как я, и мы все, всем светлым, которые поняли, что наше родное – это самое главное оружие созидания и возвращения человечности и женственности. Да, еще хочу сказать, что нанотехнологии, возможно, и важны, и нужны бывают, но нужно смотреть, в каком месте прикладывать все знания. Да. Совершенно верно. Всему золотое сечение, всему своя мера. И вот именно да. Но не прикладывать на себя, как говорится, нанотехнологии. Это, ну, если хочется быть роботом, то, пожалуйста, здесь великий эксперимент на этой планете сотворяется. Ну вот. Но все-таки я думаю, что большинство человеков разумных все-таки хотят остаться человеками. Поэтому мы здесь и сейчас говорим о том, о чем говорим. Хорошо, идем дальше. Алексей Ижатыч. Здравствуйте. Подскажите, женщине больше подходит одежа красного цвета и оттенков или синего? Я так отвечу. Женщине подходят абсолютно все цвета. И все цвета женщина должна иметь в своем сундуке. Это архиважно. Потому что сегодня ей очень нужно быть в красном. Ей холодно, нужна какая-то сильная защита или такая немножечко ярсила, ну, для каких-то дел, да, понимаете. Или что там, осенняя, ну, вот спокойствие, да, гармоничность какая-то нужна. Значит, нужно ей синее одевать. Все ей подскажет интуиция. То есть... не красное или синее, а в сундуке все цвета. Вот, необходимо иметь. Каждый цвет служит исцелением своего органа для тела, да? То есть вспоминаем, что одежда – это тоже тело для тела. Вот, и в нашем теле органы, которые имеют тоже свой цвет, и каждая одежда – проникает, да, это все очень работает, включение происходит, служит исцелением для определенного какого-то органа, который с помощью натуральной одежды вы очень все чувствуете, да, что-то вот сердечко там, да, надо надо, вот не хватает нежности. Одели розовенькое. Ну и т.д. Изучаем все цвета, все. Ко всем цветам есть определенный смысл, да? Вот. Поэтому скажите своей девушке, чтобы имела в сундуке все цвета одежды. Да, я понимаю, откуда это вопрос, потому что действительно считается, что красный – это именно мужской цвет, а синий и голубой – это именно женский цвет. И да, перевернули то, что мальчикам сейчас стараются, когда рождаются мальчики, покупать именно синюю ленточку, да, девочкам розовую. Но все же действительно я считаю, что ты здесь права, потому что вспомним, что замуж-то выходила девица, свадебный наряд – это был красное платье именно, потому что действительно вот эта ярия энергия, да, которая вот женщина горела, готова была идти под венец именно вот в красном платье. Тоже ведь для чего-то так было. Следующий вопрос от Светланы Высоцкой. Усказительница «Золотые руки». Умница и красавица, волшебница. Благодарю. Благодарю. Стараемся. Солнце спрашивает Сияна, для чего нужны орнаменты и узоры на одежде? Только для красоты или еще для чего-то? Узоры должны соответствовать возрасту человека или все равно, какие узоры вышиты на одежде? Благодарю. Ты сегодня уже немного рассказала об этом, но, возможно, нужно добавить. Ну, например, добавим. Нет, конечно, это все узор, все эти узоры имеют свой смысл. К ним надо подходить очень серьезно, как к инструменту, который помогает, что тебе надо. Да? Например, узорочки помогают характеру человека, да? Убрать, например, навные западки. К примеру, вы страдаете чрезмерной петушливостью, да, вот все, вот не можете с собой совладать. Вышите петуха, он поможет вам. Например, вы страдаете какой-то чвальливостью, крикливостью, вышите индюка себе в помощь. Это помогает, все очень работает. Вы просто знаете, любые знаки, они все рабочие. Просто надо не стесняться в себе находить вот эту навные вот эти западки, да, для себя. И взял себе петушка здесь, вышел, раз, успокоился, да, например. Вот, далее в помощь, например, в помощь не достают в характере, например. Например, вы трусливость проявляется. Можно зайчика себе, да, есть вышивки там, заячьи уши. То есть все знаки, они сшиваются вместе. То есть вы как можете написать о себе, ну, для себя, что вам не хватает, и обратиться к знакам. И это ну, вот себе вышить в данный момент. Да. Кстати, я все-таки скажу имя прекрасной нашей Арины Никитиной, которую я благословляю, вся моя семья ее очень любит, и мы всегда ее читаем, знаем. И она, вот у нее, конечно, она всем нам помогает, у нее есть прекрасные книги, вот «Узорыча», «Знаков», да, нам всем в помощь для сотворения вот знаков на одежде. Ну, да, да, мы тоже очень любим Арину Никитину, и она частый гость на нашем радио, да, в наших эфирах. Поэтому, да, низкий поклон за ее труд. Вот да, я не совсем поняла, если человек страдает избытком какой-то крикливости, ты говоришь, петушок, это получается, что вышитый петушок берет на себя, успокаивает энергетику вот этого избытка. Да. Да. И индюк также, да? Или да. Еще по узору на платье можно определить, какой характер у женщины, да? Вышит у нее петух. Значит, нужно обойти где-то стороной. Интересно, ну, или, получается. Например, помочь. Это же на самом деле не, как говорится, у нас у всех свои задачи, да? И человек, который, например, хочет помочь, ну, то есть можно сказать, фу-фу-фу-фу, пока я лучше там побегу, да? А если говорит, вот нужно помочь вот человеку, раз призадумался, чем можно помочь, в чем она нуждается, да, как сгармонизировать там ее пространство, чем родненько ей помочь, да, там, лиласку, то есть все вот эти навные ведь западки, они выходят от страхов, да, ну вот, каких-либо. И с помощью, ну, желания помочь человеку, да, любовью там, есть вот как подсказка, да, как инструкция, и мы можем поразмышлять, как любимому помочь. Пример. Хорошо. Твой брат, вопрос, разве одежда не оберег, что для мужчины, что для женщины? Ну, конечно, оберег, если это твоя родная одежда. Если ты, какая, смотря одежда, если ты одежду купил в современную пластмассовую, в современном магазине с какими-то надписями, то это, конечно, не, она не обережная, а разрушительная. А вся наша народная одежда, да, натуральная одежда, скажем вот так, вот, натуральная одежда, конечно, она бережная, даже если она, вот простое платье, простой даже мужская рубаха, без каких-то явных вышивок, просто натуральная, там, лен, крапива, да, шерсть, это уже оберег от самой природы, от самого рода. Хорошо, идем дальше. Натали, Натали, юбки есть в коллекции? А то мы сегодня все про платье и про платье. Где юбки? Ага, все, юбки. Да, вы знаете, самое удивительное, что так складывается, что я больше шью именно платье. Ну, я вам могу сказать одно, что я с радостью, я очень много юбок шью, просто вот как-то получается, что я их почему-то не выставляю на... Ну, как-то они уплывают все. Ну, вот. Но что я могу сказать о юбке? Пожалуйста, ведь то же самое, да, вот платье, купол. Самое главное выдержать из юбки – это купол. И я все-таки предпочитаю обязательно, как я вам сейчас покажу, дам сказать, почему, однотонные материалы, а уже на этих однотонных материалах, как говорится, на холсте, каждому индивидуально расписывать, ну, кому что надо, да, делать украсы обережные, вот эти нарядные там, ну вот. Поэтому, пожалуйста, купола для всех, ради бога, нашиваю, сколько хотите. Хорошо. Елена Удалова. Всем доброго здравия. Вопрос. Подскажите, одежда, выкроенная по косой, как влияет на энергетику женщины? Благодарю. Вот какой вы интересный вопрос задали для меня. Даже врасплох достали. Понимаете, в чем дело? Почему-то интуитивно, я не знаю почему, я всегда ухожу от этого. Я сейчас не утверждаю, что это что-то неправильное. Если брать, вот сейчас я вот так логически просуждаю, завихрение, да, по косой это завихрение. Но, возможно, это хорошо, это же завихрение. У нас вся одежда на самом деле должна быть вихрева. Вообще вся наша жизнь это восьмерочкой должна быть, да, вот мы восьмерочкой ходим, должны ходить. То есть все вот эти завихрения, они правильные, как поток, да, вот все вот это все. Наша ДНК, да, вот это все. То есть вам точно не могу. Вот вы большая умница, мне задали этот вопрос. Могу сказать только интуитивно, что почему-то мне не хочется, не шью я этого, а я все делаю по интуиции. Поэтому и получаются такие красивые наряды. Елена Удалова еще один вопрос задает. Вы можете поделиться своей какой-нибудь простенькой выкройкой платья, чтобы наши искусницы сами могли сотворить себе наряд? Благодарю. Благодарю за этот вопрос. И, наконец-то, говорю в открытый эфир. Я уже много лет, вот сколько шью, с радостью делюсь всем, что у меня есть. Будьте добры, звоните, приезжайте. Я вам хочу сказать, что в течение вот этих лет, которых я сотворяю одежду, уже находились такие красавицы, я им очень сильно благодарна, они даже приезжали из других городов. Вот. И я им давала эти выкройки, даже помогала, показывала, как надо шить. Все это идет прекрасный энергообмен, и я считаю это за счастьем, когда ко мне кто-то обращается за такой помощью. Пожалуйста, я открыта для вас. В соцсетях тебя где-то можно найти? Мы сегодня не сказали, где тебя можно найти, где можно посмотреть твои платья и наряды. В соцсетях есть моя группа «Народная одежда от Тияны». Значит, там представлены вот образцы моих трудов. Также я, вот как Алла Карпоносова, в соцсетях. Единственная, кстати, в Санкт-Петербурге, поэтому меня очень легко найти. Алла Карпоносова, Сияна. Вот. И, пожалуйста, там же мой телефон, и в моей группе мой телефон, и на моей страничке мой телефон указан. Поэтому, пожалуйста, легко меня найти. Натали спрашивает, где ткань приобретаете из крапивы и так далее. Спасибо. Но это то же самое, что я спрашивала. Ну да. Если есть что добавить, добавь. Ничего, но если кто-то, так как я все-таки жительница рядом с Санкт-Петербургом, то я вам... Вот у нас есть удивительная там на Уделке, да, такая огромная ярмарка, куда все стекаются. Вот там часто, вот там я, кстати, и нашла вот этого продавца, который из Белоруссии вот привозит вот эти ткани из крапивы и из конопли. Вот, но опять же еще раз говорю, что это... Все очень стекается. Сейчас по запросу, как по волшебной палочке, вам все придет. Делайте четко себе запрос. Мне нужна эта ткань. Ну, первый берите там интернет в любую, там, купите ткань, да, вот. И вам очень много, удивитесь, что придет очень много открытий, что она продается. Да, я еще несколько лет познакомилась с такой одеждой, причем в Анапе. Там есть такой магазин, который вот именно продает вот эти изделия из крапивы и льна. Вот я тогда и узнала, что, оказывается, есть изделия из крапивы. И они вот ничуть не отличаются. Их вот на внешний вид трудно отличить, что они сделаны, допустим, не из хлопка и не из чего-то. Очень интересно смотрятся. А по ощущениям вообще волшебные ткани. Елена Удалова. Реплика. Всегда очень комфортно себя чувствовала в длинных платьях и юбках. Всегда их шила сама, и с 18 лет они присутствуют в моем гардеробе. Ну вот, да, я говорю, что стоит только попробовать, потому что уж на что мне тоже была современная, очень современная, и нравились всякие такие модные наряды. Но когда я поняла, что такое длинная юбка, это вот несравнимо. Да, совершенно верно. Я хочу сказать, что я, в общем-то, даже не, да, в теме, не в теме, но я прямо с детства все время платье шила, носила. У меня огромное количество, там, например, для леса, платья для леса. Все длинные, все в пол. И это в первую очередь, когда это в женщине развивает, когда платье в пол, развивает настолько очень много разных нужных движений, пластических, да, пластичных, с помощью которых мы в себе вот эту восьмерочку создаем. Понимаете, вот это как раз вот это завихрение. И очень красивое движение у нас получается. И вспомните, да, вот чтобы на ступенечку ступить, надо приподнять немножечко. А это вот это все нежность, это вот рост нежности, наиважнейшие, да, вот черты женской. Вот. И то, что он говорит, вот там грязно, да ну это все ерунда. Вот знаете, я вам хочу сказать так. Зачастую человек живет меньше, чем ну, материал, да, чем одежда. И ее что-то там жалеть, что-то там жалко, не жалко, да вообще перестаньте. Пусть вам служат эти все платья и день, и ночь, и всегда, и везде. Не надо вот их жалеть ни в коем случае. Вот. И на самом деле, кстати, ну, не так все дорого. Вот что самое важное я хотела сказать. Давайте возвращать обратно вот этих мастеров ателье. Вот как раньше мы же все вот шили ну, в ателье, сейчас этого ничего нету. Ведь не обязательно что-то там, вот простое обычное платье, однотонное. Я говорю еще раз, если оно обычное из натурального, оно уже обережное, оно уже работает. И прямо наберите себе всех цветов и начинайте в них ходить ежедневно и везде и повсюду. Все вырастет, вырастите вы сами как женщины. Да, даже законы физики работают. На длинной юбке, да, вот это вот как раз вот эти завихрения, вот эти торсионные поля, по-моему, так это называется правильно. Совершенно верно, совершенно верно. И еще плюс красота разных цветов. И включается да, волшебство. Которые... Абсолютно верно. Это все большой инструмент, это все вспомогатель. Все цвета это большой вспомогатель. Вот я не стесняюсь, я переодеваюсь. На дню по несколько раз бывает. Вот раз настроение такое, а, ну, как говорится, настроение ухудшилось, переоденьтесь, оденьте раз в шкаф, и раз вот чувствуется, вот хочется там одеть почему-то зеленое. Не задавайте почему, одевайте. Одели, хоп-хоп-хоп, все, чик-чик-чик, концентрация произошла, все, раз склейка произошла. Ну вот, а от этого уже знания приходят. Каждый цвет дает очень много знаний, кстати. Каналы, свои каналы, розовые каналы, желтые, синие, красные. Это очень удивительно все. Открывайте себе цвета, одевайте на себя цвета, а цвета вас и исцелят, и много чего расскажут, как вам жить. Да, пусть мир сияет разными красками. Натали, спрашивает, из хлопка, вискозы, ткани используете? Хлопок, вязь, я использую, да. Елена Удалова, реплика. Девицы-красавицы на выданье, носите длинные платья. Пусть ваш суженый увидит вначале вашу душу и выберет вас своим сердцем. Золотые слова, на мой взгляд. Совершенно верно, золотые слова. Именно, ну, ключевые слова, все правильно. Ксения Алексеева. Реплика. Наша одежда исконная. То есть из кона идет. Ну, или истотная, вот еще есть такое слово. Да, истотная. Вот это вернее будет, точно. Да. Елена Удалова. Реплика. Сияна, благодарю за ваш огромный труд. Ваши платья сказочные, волшебные, целительные, делают женщину цельной. Да, благодарю. И именно вот эту задачу я с собой наблюдаю. Сделать женщину цельной, целостной. Вот это ключевая фраза моего дела с помощью... ну, да, именно так. Вот в этом и главная задача, ты хотела сказать, наверное, да? Да, совершенно верно. Это моя главная задача. Сделать женщину целостной, цельной. Именно так. Солнце. Сияна, есть ли у вас удобная женская одежда для катания на самокате? И какая это может быть одежда? Благодарю. Как интересно. Значит, есть такая накидка. Конечно, я тоже, например, занимаюсь спортом, занимаюсь физкультурой, где, естественно, длинное платье ну, как бы не может иногда дать возможности сделать те или иные движения. Вот. Для этого существует накидка. То есть вы одеваете тренировочные, да, но вообще я сейчас у меня следующее выйдет, и я уже вот прочувствовала, как сделать женские такие интересные панталоны, можно сказать, если так их назвать, ну вот, легкие, из натуральной тонкой ткани. Вот. И наверх накидка, вот такая она идет, накидка, без рукавов, сбоку веревочки, да, и вот здесь как спереди и сзади идет длинная ткань, которая способствует, во-первых, легкому движению ног, да, и всяким таким движением. Так что вот есть, пожалуйста, обращайтесь. Своеобразная панёва такая, да? Да, совершенно верно. Да, да, совершенно верно. Вот, ну так, еще, да, я тоже хотела добавить, что я пользуюсь такими вот свободными штанишками-шароварчиками такими, которые тоже циркулируют, вот дают свободу движения, свободу энергии, и все очень даже хорошо получается. Да. Светлана спрашивает, обязательно платье в пол? Раньше папа ругал за длинные наряды, а теперь муж. Вот интересно, какое идет череда. Папа и муж против длинных нарядов. Чем это объясняется, интересно? Все очень просто. Это объясняется зомбированием. Просто им это на самом деле сейчас большинство нашей планеты, вот эта ложная программа работает, что это некрасиво, что это неудобно, что это какое-то вообще. Нам же это вдолбили, эту программу, что это совершенно вообще откуда-то с другой планеты. Вот, поэтому надо убирать эти программы, вот эти все навные программы, это все чужеродное, с помощью чего? Если уважаемая барышня хочет все-таки это носить, вот, то все в ваших руках. Мало ли что они говорят. Вы же знаете, что вам надо их пробудить, вот как раз-таки. Они спят. Им доказали, что это некрасиво, что это ерунда какая-то. Оденьтесь красиво и выйдите, выплывите как пава. И они пробудятся и увидят разницу между шортами и вами, берегини-богини, которая это, выплывет к ним во всей своей красе. Да, я думаю, что идти наперекор все же не стоит, потому что знаний этих просто не было. И папе, и мужу эти знания никто не дал, что на коленях у женщины находятся особые энергетические места, зоны, которые можно даже чужим взглядом повредить, не то что прикосновением к этим зонам. И просто мужчины об этом многие очень не знали и не знают до сих пор. Потому что дома ты можешь носить любые, ну, как говорится, хоть голый ходи перед своим супругом, и пусть он оценивает все твои места. А когда другие мужчины видят открытые места у женщины, это же на энергетике, на тонком плане идет пробивание вот даже структуры энергетической женщины. И мужчины опять об этом не знают и не догадываются, что идет рядом с ним открытая женщина, а другие мужчины уже пробили ее структуру, а она берегиня своему мужчине, она поле создает, держит. А как она будет держать поле со своим пробитым полем? Это ведь целая наука, а мужчины просто не знают. Их сексуальность в определенных местах интересует только, как сексуальна моя женщина и как она выглядит перед другим. Это все по глупости и по незнанию, всего лишь навсего. Поэтому ненавязчиво, просто нужно папе или мужу дать какую-то статью почитать о том, что такое, для чего носятся длинные юбки и почему женщина должна ходить в длинные юбки. И тогда, я думаю, вопросы отпадут лишние. Совершенно верно. Прекрасное дополнение. Да, именно так. Ирина Миронова, а вот одежда для работы на огороде с курами и так далее, тоже платье. Какое должно быть платье для работы на земле? Ну вот я хочу сказать, что с самого начала апреля этого года я вот стою в огороде. Ну вот, и всегда я в длинных нарядах. Ну да, иногда вот приподнимаешь одну половинку, да, я даже придумала специальную пуговичку, чтобы так пояс так вот так вот убрать немножечко. Вот. И все прекрасно. Специальные юбки для, ну, конечно, они там темно-зеленого цвета, каким-то более темных тонов, ну, которые служат для огорода. Хотя я уже, когда все посадила, например, то есть самую такую работу вся произошла, посадочная, посевочная, потом вскопательная, вот, у меня была там темная юбка, темно-зеленого цвета, которую достаточно легко пополоскал, повесил, на следующий день одел. Вот, когда уже пошли более легкие труды, да, я стала одевать уже с легкостью, более там, коралловую юбку, вот у меня юбка прослужила. Да, она прослужит чуть меньше, но еще раз говорю, не надо их жалеть ничего. Не надо. Ну что такое вообще юбка колокол, да? Это 2 метра ткани. 2 метра ткани. И очень несложно ее сшить. Вы даже можете вручную там отрезал по своему. Внизу диаметр 2 метра, а наверху диаметр вашей талии. Раз, резиночку и, как говорится, в огород. А светлые тона позволяют, вы когда ходите, вот я прямо чувствовала соединение с землей, я прямо чувствовала, когда я идет диалог, да, я засеяла всякими семенами, да, ну вот, и хожу и чувствую, что я прямо вот, понимаете, вместе с ними вот так вот их балую энергией своей, и они меня уже прямо вот меня слышат, чувствуют, уже ждут, поэтому услышали, да, меня, то есть вы благодаря своему куполу взаимодействуете с энергией со своими посадками. Страшно, все в порядке, все работает. Да, ты хотела сказать, что идет не только физический контакт на физике с землей, но еще и энергетически одновременно. И это еще богаче делает общение, вот именно напитывает земной энергией женщину. Совершенно вот, верно, да. Я начала носить длинные юбки именно после знакомства вот с Ариной Никитиной как раз. И она тогда в тот момент сказала, я говорю, ну а как же, это же удобно. Я приехала в джинсах на интервью с ней, на беседу. Я говорю, ну как же, это же удобно. Она говорит, да отмазки все это. Я в длинных юбках вожу машину, сажусь там, езжу везде, никогда не снимаю юбку. Поэтому... Может быть, действительно, Ирина, это просто отмазка пока, что на огороде удобно только в штанах работать. Подумайте об этом. Возможно, действительно, длину немножко изменить. И всего да. лишь. Сияна, у тебя вот мы видим там на заднем плане очень интересные куклы. Это тоже да. твои произведения? Знаете, вот это я хотела сказать с начала программы. Вот, ну, благодарю тебя, Лена. Это две козюли, да, вот, обережные, которые на самом деле, благодаря благословению, вот они меня благословили на труд, который я сейчас делаю, да, очень важный труд, помогая женщинам быть женщинами. Вот, и когда я получила благословение от своего рода, да, от своей бабушки, я вышла на обряд, сама сделала обряд, значит, и все было принято, я поняла, все равно я вот, а теперь извне знак, стала ждать знак, чтобы на физическом, да, вот в плане пришло ко мне одобрение. И, значит, тут же буквально, вот, это не месяца, это прямо вот день на день вот так происходило. Значит, нашлась одна мастерица, которая захотела, чтобы я сотворила для ее мужа рубаху обережную. Вот, я говорю, да пожалуйста. Она говорит, а можно поменяться? Вот, кстати, давайте, это очень важная тема, которую я хочу это сказать. Значит, я говорю, да давайте поменяемся. Она говорит, вот у меня есть две козюли, которые на самом деле обошли всю нашу Россию-матушку. Это ее творчество коллекционное. Она тоже мастерица вот всяких разных обережных таких вещей. Ну, вот. И говорит, я вот хочу с вами поменяться вот, на рубаху. Я говорю, давайте. Она где-то там из-под Москвы. И когда она прислала, я поняла, это знаки одобрения. И вот, этот, вот эти две козюли, две, это два оберега моей мастерской, моего мастерства. Вот так вот, да? Вот. И вот что самое главное я хочу сказать. Насчет того, что дорого, недорого, давайте еще очень важно затронем, как раньше, не обязательно ведь денежные отношения. Вот она, например, да, мы же прекрасно поменялись. Я сотворила ей рубаху для ее мужа, а она мне прекрасные такие очень важные, очень нужные обереги прислала, которые послужили самым важным ключом, входом в мою мастерскую, да. Также и дальше давайте предлагать. Мы же друг другу именно обмен, да? Я же знаю, что сейчас очень много народа трудится. Кто-то Иван-чай делает, кто-то, да и мастеров много, которые, я же не одна, слава богу, мастерица. Ну вот, кто-то что-то делает. Давайте пробовать меняться. Это же так здорово. Обмен трудами своими. И я также с радостью говорю в эфир, я меняюсь вот так же чем-нибудь. Я нарядую. Я открыта, конечно, для вот такой, для такого обмена. Да, возродим меновую систему на Руси. Абсолютно верно, да. Ну что ж, я думаю, что благодаря этим замечательным козюлям мы и будем завершать наш эфир сегодня. Вопросов в чате больше нет, и поэтому по нашей доброй традиции я предлагаю тебе, Сияна, сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Ну что, в первую очередь я красной нитью по всей моей жизни я определила, очень важно возрождать наши традиции, которые помогут нам открыть себя в себе, закрепить все наше родное, все красивое и идти праведным путем, сохранив себе важное человеческое, да, раскрыть себе и вырастить совесть, сердечность, сострадание, быть красивыми и прекрасными. И в этом нам поможет наше наследие, наше знание. Мы, когда входим в вежу, все вопросы, очень многие отлетают, потому что именно с небес, из земли приходит очень-очень много знаний. Благодаря нашему наследию. Так что давайте его идти к нему, идти к себе домой, быть дома, быть со своим родным. Это касается всех народностей, потому что у каждой народности есть свое наследие. И оно очень-очень красивое, оно очень глубокое, глубинное, масштабное. Мы даже не представляем галактических масштабов красоты. У грузинов свое наследие, у болгар, у словен, у славян, гигантское количество нас, очень много красивых. Давайте возрождать, брать от наших предков прекрасное, да, соединять это с современностью, где мы здесь и сейчас, да, и благородно идти, держа самую важную ось человечности, любви, красоты, чистоты, своей чистоты, своей человечной чистоты, радости сердечной, да? Любви. Все есть любовь. Благодарим, Сияна, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей, за прекрасные пожелания. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Одежда в жизни женщины». Сегодня по одному из календарей 21 июля 2020 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио были Алла Карпоносова, Сияна, я, Елена Андреева, вела эфир. За чатом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Также напомню, что в эту субботу, 25 июля, в 9 часов по московскому времени на нашем канале youtube.com/slavradio предстоит открытие детского телеканала. Не пропустите это событие. Будет транслироваться множество передач для детей и юношества, умных, добрых, познавательных, сделанных с душой. Трансляции будут проходить каждую субботу с 9 утра до 21 часа вечера. Время московское. Бабушки и дедушки, мамы и папы, мы ждем вас вместе с детьми и вашими внуками на нашем канале youtube.com/slavradio. Благодарим вас за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.